Дверцу кареты мне открыл кучер, он же помог забраться внутрь. Галантность моего предполагаемого возлюбленного била все рекорды и терялась где-то там, высоко в облаках. Так высоко, что и не разглядеть. Судя по всему, его навыки обольщения дам заканчивались цветами, после чего панталоны юных леди падали сами, а дальнейшее развитие событий лорда не волновало. Он не трудился даже запоминать имена. Это одна из причин, по которой мы помогли его предполагаемому браку не состояться. Что ж, открывая шторку, чтобы впустить в карету свет, я посмотрела на спутника. До моего дома 14 минут езды. Заинтересуй меня. Чем обычная герцогиня может помочь короне? Деловая хватка, улыбнулся он, медленно скользнув по моему телу взглядом. Огорчен, что ничего не перепадет и смотрит так, что сразу видно, ничего между нами не было. Некоторые люди, неважно, что высшие, крайне плохо врут. Что ж, как я говорил, Роберт планирует убийство короля. Говорил. Да что-то как-то слабо мне в это верится. Я познакомилась с лордом Беверли, и интуиция ни единого тревожного звоночка не выдала. Лицо лорда Сазерленда то ныряло в темноту кареты, то выплывало из нее, купаясь в тусклом свете магических фонарей. Отчего-то он больше напоминал мне заговорщика, чем пресловутый лорд Беверли. «Мне до него не добраться. До лорда или до короля?» «До обоих. Первый сам силен, как все духи, стихи разом, а второй все время окружен людьми Роберта. Нет ни единого шанса сообщить его величеству, что он в опасности». «Правда? Лично сейчас в моей голове с десяток таких шансов навскидку вырисовывалось. О, пока думала, подоспел второй десяток. Но я с заинтересованным видом слушала мужчину, не забывая кивать, а иногда и удивленно вскидывать брови. Зачем-то ведь он вешает мне лапшу на уши. Не развлечение же ради. Так и не поняла, в чем нужна моя польза. Ну же, дорогая, не пытайся казаться глупее, чем ты есть на самом деле. Вот сейчас я вскинула брови совсем не в театральном жесте. Кончики пальцев обожгло невыносимым желанием почувствовать под собой холодную белоснежную кожу щеки собеседника. С хорошего такого размаху почувствовать. А еще ладонь как-то сама собой сжалась в кулак, так, чтобы большой палец обхватывал остальные, а бить не костяшками, а плоской поверхностью. Отогнала странные мысли, вспомнив, что на альтернативно одаренных личностей обижаются только такие же альтернативно одаренные, и глуповато улыбнулась. Где-то слышала, что чем выше по положению собеседник, тем он больше любит глупые улыбки. Редко таким пользовалась, предпочитая говорить напрямую, но сейчас случай просто обязывал. И все же я не понимаю. Роберт сделал все, чтобы опорочить тебя в глазах общества, а затем выжег твою память и выкинул, как сломанную игрушку. Тебя жалеют, за твоей спиной шепчутся и смеются. Он состроил жалеющую меня гримасу, полагая, будто мне есть дело до того, что творится за спиной. Я смотрю вперед, и мне искренне жаль тех, кто оборачивается и вечно трусливо трясет коленками. Ближе к делу. У тебя не так много времени. Неторопливая. Хорошо. Ближе к делу. Ты должна вернуть его расположение. Ты сам говорил, что лорд хотел меня убить. Что помешает ему вновь этого захотеть? Я и отсутствие любовницы. Лучше старая, уже испытанная лошадка, чем новая, от которой не знаешь, чего ожидать. Подожди, что ты имеешь в виду под «испытанное»? Мужчина демонстративно приподнял бровь и показательно медленно перевел взгляд на ту часть меня, которую сейчас прикрывали скрещенные ладошки. Что? Лорд перешел черту? Если хочешь, могу проверить и сказать наверняка. У меня даже язвительного ответа не нашлось. Я больше не девица и не помню, каково это было – впервые познать близость с мужчиной. Счастливый это был момент или нет? Понравилось мне или было больно? Злость закипала с новой силой. Он не имел права красть мои воспоминания. Никакого права. Не надо проверять. Так, то есть… Ну, хорошо. Допустим, я найду способ снова войти в доверие к лорду. Что дальше? Он не возьмет и не расскажет, что хочет убить короля. тем более не предоставит мне данные о времени и месте убийства». «Конечно, не предоставит. Но ты же находчивая женщина. Умеешь подслушивать и подсматривать. Люди, документы, интуиция. Как только нужная или хотя бы полезная информация будет у тебя, передаешь ее мне. Если что-то срочное...» Мужчина протянул кольцо с голубой сферой вместо камня и без разрешения надел на мой средний палец. «Откроешь сферу, нажмешь на пластинку, и я немедленно появлюсь, где бы ты ни была». Секунда, что я думала, будто лорд Сазерленд за меня беспокоится, тут же растаяла в вечности. «Мы не можем ошибиться и дать ему возможность уничтожить правителя. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы этого не допустить. Так что не бойся рисковать. В случае чего я приду и вытащу тебя». «Приехали», — произнесла вместо ответа. Карета остановилась, и в глаза ударил неяркий свет магических фонарей. Приняла руку кучера и спустилась. «Это как понимать?» Обернулась на полпути к дому и произнесла. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы сохранить жизнь Его Величества и не допустить вторжения ангарисцев». Лорд довольно хмыкнул и, сказав что-то кучеру, откинулся на спинку дивана, так и не поняв, что я имела в виду вовсе не игру по его правилам. Я имела в виду игру по собственным правилам. Оба лорда меня подвели. Один мерзавец, потому что стер память. Нет для этого достойных причин. Другой мерзавец, потому что откровенно врет, а я терпеть этого не могу. Следует провести самостоятельное расследование и перво-наперво узнать побольше об ангарийском после, его ближайшем окружении, жене и детях, если таковые есть. Именно там, в сердце Ангариссии, на территории Флоссии, и кроется ответ на все мои вопросы. Чего хочет враг и кого он успел привлечь на свою сторону? Стоило переступить порог, как расторопная Ирда подсунула мне под нос стакан воды с каплями и приобретенные у знахаря пилюли, что следовало принимать на ночь. В кофе мне отказали собственные слуги. Кто бы мог подумать? Впрочем, я не злилась, да и попросила больше по привычке. Переоделась, выпила чаю с бутербродами и уже готовилась ко сну, раскладывая в голове по полочкам события произошедшего дня и просчитывая, как лучше проникнуть в окружение посла. Но по особняку разлилась мелодия вызова. «Гость? В такое время?» Накинула на плечи халат и поспешила в холл. Выглянула из-за угла и обомлела, увидев расстроенную Марго с небольшим кожаным чемоданчиком в руках. «Нам нужно серьезно поговорить», — решительно заявила она прежде, чем я успела что-то произнести. «Хорошо», — спешно спустилась. Дворецкий принял у моей подруги чемодан и помог раздеться. Я обняла Марго и повела ее в сторону малой гостиной, где как раз горел камин. «Ты что, ушла от Андреаса?» «Да». Ничего умнее на ум не пришло. Лично сводила эту пару и собственными глазами видела кучу маленьких Марго и Андреасов, счастливое будущее и даже лохматую собаку. Ни одна из возможных нитей судьбы не вела к их разрыву. Да и сейчас они надежно связаны. Я отчетливо видела узел в районе ее сердца и образ Андреаса на нем. Никаких разрывов или еще чего-то. «Вот и я так подумала, когда Андреас наотрез отказался восстановить твои воспоминания и рассказать обо всем». «Почему он отказался?» «Мы устроились на диванчике, и я велела подать чай с Мелиссой». «Он не только отказался тебе рассказать, но и признался, что выжег часть моих воспоминаний, когда у нас зашла речь о...» Она хотела что-то сказать, но замолчала и кивнула на метку, которая не дала ей продолжить. «Лорди Беверли?» Марго по-прежнему молчала. Метка не давала ей говорить или хоть как-то намекнуть о том, что она знает. «В общем, не только тебя выжгли, но и меня тоже. Не знала, что Андреусу такое под силу. Теперь не могу отделаться от мысли, как часто он прибегал к этому трюку. Как мне теперь ему верить? А что, если он мне изменяет и стирает воспоминания?» В глазах подруги мелькнула паника. Заключила ее дрожащие ладошки в свои и улыбнулась. «А вот на этой прекрасной ноте остановимся. Андреас тебе не изменяет». «Откуда ты?» «Андреас тебе не изменяет», — перебила, произнося уверенно и по словам. «Или ты сомневаешься в словах той, что видит будущее и обладает удивительным чутьем?» Губы девушки дрогнули в намеке на улыбку, и в принесенную фарфоровую чашку с чаем она вцепилась словно в спасательный круг. Несколькими крупными глотками осушила и налила из белого чайничка еще. «Ты права. Наверное, это гормоны. Я так странно себя чувствую». Она накрыла живот ладошкой и нежно погладила. «Порой не могу контролировать эмоции, а в голову лезут всякие мысли. Когда такое происходит, обращайся ко мне». Вот теперь улыбка стала искренней и почти спокойной. «Ты пробовала узнать у Андреаса, что за воспоминания он выжег?» «Бесполезно. Мы с ним никогда так не ругались». Но ее глаза тут же набежали слезы. «Да мы с ним вообще особо никогда не ругались. А если и вздорили, то сразу мирились. Должно быть, мы стали свидетельницами чего-то важного. Или участницами?» «Участницами, совершенно точно. Лорд Сазерленд говорил, что лорд Беверли желает убить короля. Я не верю ему ни на миг, поэтому считаю своим долгом разузнать подробней. Пока не знаю как», — ответила на немой вопрос в глазах Марго. «Могу рассчитывать на твою пассивную помощь». «Пассивную?» — удивилась она. Я перевела взгляд на ее живот и утвердительно кивнула. «К активной я тебя привлекать точно не стану. Нужно узнать об ангарийском после подробнее. Обратимся к нашему частному детективу, пусть предоставит данные. Придумаем, как проникнуть в его окружение. Кстати, Лори и Бригитта наверняка уже в столице. Можно и их привлечь». «У меня уже возникла парочка идей, но с ними нужно переспать», — вдохновилась подруга. «Я ведь могу пожить у тебя?» «Насчет этого. Марго, у меня украли всего несколько дней жизни, и, поверь, это ужасное чувство. Я понимаю, что эту потерю вряд ли получится восполнить, но это сделано по чужой воле. Ты же сознательно выкидываешь те дни, что дарованы духами вам с Андреасом. Через год, через десятки лет причина твоей обиды утратит актуальность, и единственное, о чем ты будешь жалеть, это потерянные дни. Дни, проведенные врозь, дни, посвященные обиде. А поэтому сейчас ты можешь остаться у меня. Не выкину же я ночью на улицу беременную подругу. Но завтра после работы едешь домой и говоришь с мужем. Мне не важно, будете ли вы колотить друг друга, насиловать или ходить с надутыми губами, но вы будете вместе. Единственное, что я заставлю тебя сделать, вот не поленюсь приехать и проверить, это лечь спать вместе. Каждую ночь, дарованную духами, проводите вместе. Раскатитесь по разным краям кровати, закройтесь разными одеялами, да что угодно, но ложитесь вместе. Ты найдешь силы простить его, потому что любовь сильней. А потом, когда боль утихнет, скажешь мне спасибо за этот совет». Подруга смотрела на меня глазами, полными слез, и я поняла, что придется пережить очередной потоп. Но это не страшно, поскольку слезы очищают душу. Слезы говорят о том, что душа вообще есть. Спать мы легли вместе и болтали почти до самого утра, не вспоминая ни об Андреасе, ни о лорде Беверли, ни о других мужчинах. Мы посвятили это время друг другу, нашему прошлому, настоящему и будущему. Разве что немного позволили себе поволноваться о будущем Элайджи, которому суждено однажды стать правителем Флоссии. Вот только об этом я пока не стала рассказывать Марго, чтобы раньше времени не пугать. И это видение позволило понять, что агрессию Ангариссии нам предотвратить удастся, но как это сделать, пока непонятно. Утро застало врасплох. Выглядели мы словно две курицы, которых начали ощипывать, а потом бросили, решив, что и так сойдет, и на суп мы не годимся. Я долго смеялась над вороньим гнездом в голове подруги, пока не увидела, как выгляжу сама. Мешкам под моими глазами мог позавидовать любой кладовщик. И уж совершенно точно они ввергли в настоящий ужас Ирду, которая сочла их признаком приближающегося сердечного приступа. От двойной порции капель удалось ее отговорить, лишь убедив, что избыток капель может убить быстрее, чем их недостаток. В общем, никогда так остро не нуждалась в кофе. Мне даже удалось прокрасться на кухню, пока Ирда занималась Марго, но дорогу перегородил дворецкий, а кухарка даже скалкой пригрозила. «Это мне-то? Герцогиня Деген? Ладно, припомню. Попросите у меня незапланированный выходной. Дам два». Разумеется, негодовала я исключительно для вида, а на деле ценила заботу о себе, ведь прислуга знала меня с самого детства, и для них я была почти родной. Да и они за годы работы у батюшки стали мне дороги. На работу ехали уже при полном параде. От мешков не осталось ни следа. Спасибо магам Дома воды и земли, которые разработали чудесные зелья и примочки. Волосы были уложены в красивые высокие прически, обрамленные тугими кудрями, платья идеально выглажены, а украшения подобраны под стать. Конечно, я одолжила Марго и наряды, и драгоценности. Для герцогини Деген другая герцогиня Деген ничего не пожалеет. Особенно учитывая, что мы проведем половину дня во дворце. Сегодня душа ныла чуть меньше, чем вчера, хотя я по-прежнему ощущала пустоту. В районе груди своим новым зрением я видела обрывок огненной паутинки, которая разве что не кровоточила. Она грустно повисла, явно бесцеремонно кем-то оборванная. Вот только оборвать можно то, что было целым. С кем меня соединял дух огня за эти дни? Почему лорд Беверли посчитал, что вправе разорвать эту нить и заставить меня забыть? Чтобы отвлечься от этих мыслей, я первым делом дала распоряжение Салли связаться с нашим детективом и прислать мне отчет по ангарийскому послу и вызвать моих сестер. В подготовке к завтрашней свадьбе нам понадобятся дополнительные руки. Мы с Марго просмотрели резюме на должность новой помощницы, ведь Салли официально перевели в младшие сотрудницы, одобрив почти все ее предложения по свадьбе графини Тюдорс, внеся лишь некоторые коррективы. Выбрали нескольких девушек, с которыми проведем собеседование. Получится ли найти достойную замену Салли? Должно. Просто обязано получиться. Нельзя держать человека на удобной должности и не позволять ему расти только потому, что ты привыкла к его исполнительности. Она давно показала, что способна на большее и заслуживает шанса доказать это. К тому же перемены всегда к лучшему. Вот только моя тоскующая душа так не считала. Нет-нет, да и пиная меня каблучком под дых, возвращая мысли туда, в пугающую пустоту, которая теперь в одиночестве кабинета нервировала. Да еще этот негаснущий камин. Стук в кабинет вывел из оцепенения, а затем внутрь вплыла герцогиня Элех Тойнер. «Герцогиня, смею надеяться, что все готово к репетиции свадьбы?» «Правильно смеете», — улыбнулась я, как раз получив сообщение, что прибыли украшенные ландо и карета для утверждения, а сестры уже на подходе. «Вы пока можете спуститься вниз, проверить готовность платья и внести корректировки, а я закончу и через пару минут присоединюсь к вам с Марго». «Замечательно!» Она окинула меня с ног до головы и произнесла. «Вы что-то потеряли?» Почему-то сразу поняла, что она имеет в виду. Проницательность? Или тоже одаренная? Среди высшей аристократии количество одаренных велико. Вполне может быть. «Потеряла». «Не грустите, оно само вернется. Быстрее, чем вы думаете». И вышла, грациозно поигрывая бедрами, закидывая на плечо меховую накидку. Меховую накидку летом. Удивительная женщина. Я не удержала улыбку и сложила эскизы для утверждения в отдельную папку, чтобы просмотреть во время примерки платья. Одна простая фраза, но сказанная с такой уверенностью, что я не решалась сомневаться. Появление сестер было встречено визгом и хохотом. Прибежала Марго, и визг со смехом повторился. Не виделись всего 3 месяца. Оказалось, что целую вечность. Мы прежде так надолго не разлучались, и тоска сейчас, несмотря на присутствие девчонок, показалась невыносимой. «Мы так скучали», – заверила Бригитта, обнимая то меня, то Марго. «Не то слово как», – подтвердила Лори, проделывая то же самое. «Маменька выслала вам подарки, да и папенька не скупился. Мы с собой не взяли, к вам отправили». «Там кружева, наряды, украшения, а еще...» «Лори, не рассказывай, иначе какой это будет сюрприз?» Особо болтать времени не было. Срочный заказ нельзя было отложить, поэтому девчонкам пришлось сразу же вливаться в работу, большая часть которой будет уже на месте. Лори, проверь, все ли в порядке со спецэффектами. Бригитта, убедись, что все ленты и украшения погружены. Мужчинам-грузчикам доверять нельзя. У нас нет возможности возвращаться туда-обратно каждый раз. И шары. Шары должны быть нежно-розового и лазурного цвета. Если оттенки не совпадают, отправь обратно и потребуй немедленной замены. Раздав указания, мы присоединились к герцогине, примеряющей платье. Предсвадебная суета всегда меня вдохновляла. Всюду сновали помощники, кто-то прибегал с уточнениями, кто-то за утверждением, кто-то советовался насчет исполнения. В такие моменты я чувствовала себя центром собственной вселенной, маленькой волшебницей, которая создавала собственный мир, которая делала сказку для маленьких девочек, что сидят внутри каждой невесты, приходившей за нашей помощью. Мы с Марго старались воплотить мечты всех клиенток, потому что они этого достойны. И мечты, и клиентки. Герцогиня платьем оказалась недовольна. Снова. У главной швеи дергался глаз, и то и дело расползалась нервная улыбка. Помощницы три раза едва не укололи герцогиню булавками, то ли из мести, то ли от волнения. Они подкалывали там, где было велико, и совершенно точно ущипнули, растягивая там, где было узко. Единственное, что удовлетворило нашу взыскательную особу, расшитая жемчугом и бриллиантами трехметровая фата. Ее, а также пять девочек в розовых платьицах, мы взяли с собой на репетицию. Сестры шли по дворцу, чудом не раскрывая рот, приглушенно хихикая и восторженно глядя по сторонам. Вспомнила наше с Марго первое посещение королевского дома и улыбнулась. Столько эмоций было в тот миг, а сейчас они лишь глухим эхом отдавались где-то глубоко-глубоко внутри. Как так получается, когда ты окружен роскошью, перестаешь это ценить и восхищаться с прежней силой? Возможно, в том и причина поведения герцогини Элехтойнер. Она родилась в роскоши, жила в роскоши, и, подозреваю, даже ее похороны выйдут по стоимости, как маленькая война. Война. Как только доставили папки от частного детектива, я отдала поручение девчонкам заняться декором, чтобы спокойно просмотреть информацию. Марго утверждала с герцогиней музыку, варианты сервировки и скатерти, рассадку гостей, внося окончательные коррективы. Часто бывало так, что за день до свадьбы гости умудрялись перессориться и располагать их рядом или даже за одним столом было чревато скандалом, а то и вовсе летающими напитками или едой. Обожглись на первой свадьбе. Вспоминать стыдно лицо матери невесты, по которой скользкими червяками стекали спагетти. Убедившись, что все заняты делом, сама я тщательно изучила предоставленную информацию. Посол, маркиз Дерти, приехал с дочерью Анитой, которую часто видели в сопровождении графа Хокстофа и нас с лордом Беверли. Так, это означает, либо я подбиралась к маркизе через попытку свести ее с графом, либо через разговоры о мужчинах в ключе наставничества. Судя по всему, девушка не только юна, но еще и невинна, в делах любви не искушена. Как без подозрений выйти напрямую на посла, придумать не удалось. Оставалась Анита. Вот только как узнать, стерта ли ее память? Отважился бы лорд Беверли проделать такое с иностранкой. Если ангаристцы узнают о вмешательстве в сознание своего подданного, наверняка случится скандал. Спасение подоспело неожиданно в лице лорда Сазерленда. Кварцевый зал располагался рядом с административным крылом, в котором у него, как министра экономики и торговли, имелся кабинет. «Присцилла, ты восхитительна!» – заверил он, буквально ощупав меня взглядом с головы до ног. Одно из любимых платьев винного цвета действительно выгодно подчеркивало мои достоинства в виде длинной шеи, острых плечиков и объемной груди. «Благодарю. Ты подумала, как лучше сблизиться с лордом Беверли?» «Да, на этот счет у меня тоже успели родиться мысли, но делиться ими я не спешила. Ответы на мои вопросы в стане врага, а не предполагаемого изменника. К тому же не чувствовала я измены». «Память Аниты не стерта, надо полагать?» В глазах мужчины мелькнуло удивление. Он отступил на шаг назад и весь подобрался. «Смотрю, ты, как всегда, в своем репертуаре. Я же сказал, займись Беверли. Ты должна быть там, где он, чтобы, когда случится неизбежное, иметь хотя бы призрачную возможность спасти его величество». «Да, я помню», – неосознанно погладила холодный камень чужого кольца, сидевшего на моем пальце, словно чужеродный элемент. Огненная суть моего дара с неохотой принимала чужую стихию. «Тем не менее, вопрос касается маркизы». «Нет, не думаю, что Беверли стер ее. Без международного скандала такое не провернуть, а он лишь на руку Ангариссии. Теоретически, это какой-никакой повод объявить ноту протеста, а затем развить скандал и даже напасть». Мелькнула шальная мысль, что для развязывания войны им достаточно пожертвовать одним из своих людей. Убить его, подкинуть на территорию замка и обвинить одного из лордов в жестокой расправе по политическим мотивам. Пока разберутся, если вообще удастся разобраться, воины Ангариссии доберутся до дворца. Насколько мне известно, если ничего не поменялось, армия нашего королевства не так сильна, ведь король сконцентрировал усилия на внутренней политике и благоустройстве жизни подданных, а не на обороне от врагов. Да и мир давно не сотрясали войны. Наличие армии больше пережиток прошлого, нежели необходимость. Впрочем, на нашей территории два из четырех стихийных источника следовало полагать, что их рано или поздно захотят присвоить другие королевства. Быть может, в этом дело? Потому враг ведет себя столь странно. Я нахмурилась, потому что все сходилось. Чтобы завладеть источником, необходимо владеть территорией, на которой они располагаются. Источник признает нового владельца в одном случае, когда смена власти была мирной или обоснованной. Военная агрессия как таковая не подойдет. Но если, скажем, королевство лишится короля и лордов, у меня от ужаса расширились глаза. Тогда народ может сам попросить о заступничестве. И у кого? У полностихийцев Эндрога? Вряд ли. С ними у нас давнее соперничество. Южного королевства Лицпейк? Тоже нет. Их правитель слишком молод, сам правит через регента. Остается лишь Ангариссия, что с превеликим удовольствием поможет флоссианцам и приберет к рукам силу источников. Что они хотят с ними сделать? Почему источник огня просил уберечь его и не показал возможное будущее? «Присцилла!» – звонкий голос герцогини Элехтойнер вывел меня из оцепенения. «Я не сомневаюсь, что ваша беседа весьма важна и занимательна, но у меня завтра свадьба, а я ее не вижу». Я повернула голову, пытаясь вернуть мысли в рабочее русло, но все вдруг стало таким неважным. Какое дело кому-то до цветов и цвета каемки на тарелках, если завтра все это будет сожжено дотла врагом? Впрочем, этого не случится. Я сделаю все, чтобы не допустить. Пока король жив, пока жив хоть один лорд, этого не случится. Ведь любой из них может возглавить страну до выбора нового правителя, который по циклу стихий состоится лишь через 3 года. Увы, процесс никак не ускорить. Не предусмотрительно со стороны духов, но как есть. Еще ни разу не возникала необходимость в досрочном выборе короля. «При!» – Марго мягко коснулась моей руки. «Все хорошо!» – помотала головой и натянула напряженную улыбку. «Вряд ли пара часов что-то изменит, а потеряв заказ, я совершенно точно никому не сделаю лучше». «Прошу прощения, герцогиня. В чем проблема?» «Я не вижу церемонию. С музыкой определились». Перевела взгляд на замученный оркестр и поняла, что процесс был не из легких, но Марго с девочками справились. «Но сама церемония. Встаньте с лордом Сазерлендом к арке». Заметила, что из 5 цветочных арок осталась одна, украшенная глициниями и анемонами, кованная в форме сердца и усеянная мягко сияющими матовыми кристаллами. Именно такую арку я бы выбрала для себя. Вот только стоять под ней рядом с водником совершенно не хотелось. Но желание клиентки – закон. Потащила лорда за собой и улыбнулась заказчице. «Так, Марго, фата!» Она аккуратно отцепила от своих волос 3-метровую роскошную фату и велела водрузить на мою голову. В ней я буду вплоть до благословения духов. Когда оно снизойдет, хочу, чтобы Фату сняли ветреные вестники, вознесли к потолку и покружили над гостями. При этом должны падать вниз лепестки гортензий». Она задумалась. «Нет, пожалуй, яблоневые лепестки, и только после этого Фату можно медленно унести». Я улыбнулась, вспомнив бал, который стал переломной точкой в отношениях Марго и Андреаса. Тогда я как раз использовала этот прием с лепестками, потому технически представляла, как быстро воплотить это в жизнь. «Как пожелаете. Теперь отойдите к тайным дверям и прошествуйте к алтарю». Бригитта и Лори помогли надеть Фату, а детки, похожие на маленькие зефирки, подхватили ажурные края гипюра и понесли следом за мной. Мягко вступили скрипки. Я подняла взгляд и едва не скривилась при виде лорда Сазерленда. Нет, как мужчина он был вполне хорош собой, даже неестественная бледность и синяки под глазами проходили, но воспринять его как чьего-либо мужа не получалось, не говоря уже о том, чтобы представить, что он мой жених. «Присцилла, пожалуйста, улыбнитесь. Если все будет выглядеть именно так, гости подумают, что пришли на похороны. Стоп, стоп, мы букет забыли. Букет тоже дайте». Марго подала мне букет, меня развернули, что с трехметровой фатой было не так-то просто, и заставили попробовать снова. Сначала я смотрела на ажурную арку, затем на парадные двери за ней, через которые в зал пройдут гости, а затем замерла, столкнувшись со взглядом, в котором плясал огонь. Видимо, на моем лице при виде лорда Беверли тоже что-то изменилось, поскольку герцогиня хлопнула в ладоши и радостно воскликнула. «Отлично! Отлично! Так держать!» Лори и Бригитта подсказывали подружкам невесты, куда нужно встать и как кидать лепестки белых роз, чтобы случайно не засветить невесте в глаз. А я шла вперед, уже без страха и отвращения, сжимала руками скромный букет анемонов и гортензий и смотрела на лорда Беверли, пытаясь понять, что держит его здесь. Что не дает уйти? Ведь, очевидно, он просто проходил мимо. Или не просто? От водника не ускользнула натянувшаяся между мной и огневиком нить. Вот только он не видел настоящую нить. Ту, что шла из моего сердца и сейчас ожила, тянулась навстречу пылающему взгляду, яростно впилась в его грудь. Не может быть. Или все же может. Или дух огня связал нас ради спасения источника? Когда холодные пальцы водника сомкнулись вокруг моей кисти, я уже стояла под аркой. Перевела недовольный взгляд на мужчину и выдернула руку. «Перестань меня хватать. Я не твоя собственность, и ты делаешь мне больно. А ты выставляешь меня идиотом. Мы здесь вместе, а ты разве что не трахаешь взглядом Роберта». «Ты, кажется, сам просил. И выбирай выражение». «Великолепно! Великолепно!» — восхитилась герцогиня и похлопала в ладоши. «Теперь я вижу и могу сказать, что сестры Деген знают свое дело. Повар уже на месте?» «Да», — Марго поняла, что мне не до подготовки и переняла инициативу на себя. Лори и Бригитта помогли избавиться от фаты. Подобрав подол платья, я вышла из зала. Понимаю, что мое поведение никак не вписывается в рамки морали, не поддается логике, но я пошла по огненной нити, которая стремительно таяла, чем больше расстояние ложилось между мной и лордом Беверли. Я разве что не побежала, когда нить стала отчетливей, но в одном из коридоров ударилась в невидимую стену. Вдалеке мелькнули черные тени, высокие и хищные. Это не флосианцы. Я приглядывалась, но все уже стихло. На душе стало тревожно. Происходило что-то нехорошее. Попробовала обойти преграду, но стена стояла плотно и не пропускала меня. Сконцентрировалась и, направив в нее огненный шар, что, разумеется, запрещено во дворце, стремительно бросилась в образовавшийся разрыв. Кто-то скажет глупость, а Присцилла Деген называет это повиновением интуиции. Вот только интуиция не спасает от удара по голове сзади, в отличие от невесть, откуда взявшегося рыжеволосого мужчины. Я даже вскрикнуть не успела, так быстро все произошло. Ветер шевельнул мои кудри, я развернулась и замерла. Над головой дрожала застывшая в воздухе бронзовая статуэтка, стиснутая сильной рукой ангаристца. Мужчина был мне незнаком, но отличить ангаристца от флоссианца сможет даже ребенок. «Бегите, герцогиня!» — крикнул рыжеволосый мужчина, что удерживал руку врага стихии ветра. Только я успела сделать шаг, как ангарисец переселил сковывающие его путы, и статуэтка просвистела мимо моего уха и с грохотом повалилась на пол, расколов мраморную плитку. «Бегите!» Дважды просить не пришлось. Подхватила платье и побежала. «Вперед!» «Не туда!» — донеслось вслед, но я уже не слышала. «Дин!» Далеко убежать не успела. Меня перехватили за пояс и втащили в одну из комнат. Я пыталась кричать, брыкаться и даже укусить напавшего за мозолистую руку, зажимающую мой рот, но он крепко стиснул меня в объятиях и прошептал на ухо. «Перестаньте брыкаться, герцогиня, иначе из-за вас Флоссия лишится короля». «Из-за меня? Да я всего лишь за лордом Беверли пошла. И, судя по всему, прав оказался лорд Сазерленд. Глава тайной службы короля замешан в странных, очень странных событиях. Коридор, по которому я бежала, ведет в крыло короля. Но куда делась стража? Прежде по коридору и шагу ступить не получилось бы, а я шла беспрепятственно. Ее мог убрать лишь тот, кто занимает высокое положение. Например, лорд Беверли. «Если я уберу руку, вы не станете кричать?» Помотала головой и, как только рот освободился, прошипела. «Это вы хотите убить короля?» Пнула мужчину носком туфли по коленке, как учил брат. Ударила кулаком в кадык и бросилась в коридор. Прежде чем меня снова втащили в кабинет, я успела увидеть, как кого-то волокли за ноги, как лорд Беверли хромал следом, зажимая ладонью кровоточащий бок, как на белом мраморе остается широкий кровавый след. И мантия. Его Величество. Меня резко дернули на себя и бросили через всю комнату на диван. Двери с грохотом захлопнулись, а руки и ноги связали воздушные путы. «Отпустите меня! Немедленно! Там короля убивают! Я буду кричать!» С зажатым ртом кричать не получалось. Развернула кольцо лорда Сазерленда, открыла сферу и надавила на пластинку. Булькающий звук возвестил о немедленном появлении водника. Мой то ли спаситель, то ли похититель уставился на лорда, не зная, как реагировать. Но, окинув нашу компанию, мужчина внушительно глянул на незнакомца. Тот отошел от меня и пояснил. «Лорд Сазерленд, герцогиня задержана до прибытия лорда Беверли». «Основание. Она оказалась на месте проведения специальной операции. Предстоит решить, что с ней делать». «Вздор! Герцогиня идет со мной. Я слышал шум. Здесь у вас явно небезопасно. Если Роберту понадобится, найдет ее светлость у меня. Но...» Дослушать возражения не успели, поскольку лорд переместил нас обратно в кварцевый зал. Герцогиня Элих Тойнер уже ушла. Бригитта и Лори весело щебетали, помогая Марго с тестированием системы яблоневых лепестков. Помощники сновали туда-сюда, расставляли выбранную посуду, перестилали скатерти, раскладывали посадочные карточки. Свадьбу решили сыграть на рассвете, когда солнечные лучи только-только коснутся полупрозрачных стен залы. Желание клиента, каким бы странным оно ни было, закон. Я подошла к одному из фуршетных столов, налила себе воды и приняла капли. Сердце колотилось и сбивалось с ритма. Немного успокоившись, обратилась к лорду, что все это время напряженно на меня смотрел. «Ты соврал мне». «В чем именно? Что произошло? Что ты видела?» «Я не знаю, что я видела. И никто, кроме лорда Беверли, не сможет мне этого объяснить». «Неужели ты настолько глупа? Пойдешь к нему, чтобы он снова выжег твою память? Или вешал лапшу на уши?» «Ну зачем же? Если мне захочется лапши, я обращусь к тебе. Лорд не станет выжигать мою память», — поджала губы, наблюдая, как по запотевшему стеклу стекают крупные капли. Интуиция редко обманывает меня. Хоть в отношении высших магов она и дает сбои, но сейчас я не сомневаюсь. В отличие от него, ты мне врал. И не раз. «Я спас тебя». Слабая какая-то аргументация. Внутри меня росло раздражение. Желание вернуть потерянные воспоминания, разобраться в ситуации стало почти невыносимым. «Где кабинет лорда?» «Он вряд ли там. А я подожду». Вот ведь удивительное дело. Смотрела на лорда Сазерленда и никак не могла понять его мотивы. Он не похож на предателя, но и не похож на того, кто радеет за королевство. Такие, как он, глубоко эгоистичны, мнительны и мстительны. У них, как правило, нет не только моральных ценностей, но и друзей. А в женщине они ценят одно – скорость падения панталон к его ногам. «Северное крыло. Второй этаж. Доступ туда только через охрану. Тебя не пустят. Это мы еще посмотрим». Прежде чем уйти, попрощалась с сестрами, предупредила Марго, напомнив ей, чтобы сегодня ночевала дома и отправилась в нужном направлении. В замке было необычайно тихо и пусто. Минимум охраны, словно вся она сейчас находилась в другом месте. Золотые стены в шелках и ценном дереве сейчас больше напоминали стены фамильного склепа. Предчувствие разливало по телу липкий мед тревоги, а потом и вовсе вызвало видение. Я вцепилась в скульптуру духа земли, чтобы не упасть. Яркая вспышка, крики, паника, дым. Передо мной кварцевый зал. Тот самый, в котором завтра с утра пройдет свадьба герцогини и лорда Коллинза. Вот только закончится она кровью на безупречно белых гортензиях и множеством смертей. Меня затрясло. Впервые в жизни я видела нечто настолько жуткое, что не могла даже пошевелиться. Стояла, вцепившись в гипс так, что он крошился и дышала через раз. «Леди, с вами все в порядке?» – поинтересовался проходивший мимо молодой человек, судя по одежде слуга. «Мне нужно к лорду Беверли», сообщила дрожащим голосом. «Кажется, я заблудилась». «Вы действительно заблудились. Это третий этаж. Вам нужно вернуться назад к лестнице, спуститься и повернуть направо. Я бы проводил, но меня ждут фрейлины королевы, а ждать эти дамы ой как не любят». «Спасибо, я найду дорогу». Сказать проще, чем сделать. Сердце стучало в ушах не то от страха, не то от болезни. Коридор расплывался перед глазами, мысли путались. «Я не имею права на слабость. Соберись, Присцилла. Ты, герцогиня Деген, ты не имеешь возможности быть такой размазнёй». Прислонилась к стене, выровняла дыхание, усмирила клокочущее в горле сердце и осмотрелась. «Должно быть, я снова забрела куда-то не туда», потому что надписи на дверях значились по-ангарисски. «Этаж посольства? Быть может, знак?» Отбросив страх и сомнения, пошла вперед. Прошла мимо охранников, замерших статуями, заявив, что следую к маркизе Дерти дальше по коридору. Проходя мимо очередной двери, замерла. Кабинет ангарисского посла. Постучала. Никого. Время позднее. Мы с репетицией свадьбы задержались. За окнами темно, а большинство служащих либо дома, либо расслабляется в обществе дам. Конечно, маркиз с дочерью, судя по докладу частного сыщика, живут во дворце, но только в жилом, а не административном крыле. О том, что охрана меня не пропустила бы, не окажись маркизы где-то поблизости, я не подумала. Ответ нашелся в небольшой зале. Маркиза, а судя по отчету, это была именно она, сидела на фоне лиловой ткани с букетом колокольчиков в руках. Волосы ее вились кудрями, а в глазах плескался восторг. Граф Хокстов медленно водил кистью по холсту, больше любуясь красотой юной Аниты, нежели занимаясь делом. В их груди теплились рыжеватые огоньки, которые робко тянули навстречу друг другу свои лучики. Как-то само получилось, что я подняла руки, мысленно потянула за огненные ниточки маркиза и графа и перевязала их бантом. Постояла недолго, улыбаясь, чувствуя, что все правильно, и двинулась дальше. Не знаю, чем я думала, когда взламывала шпилькой замок на двери, ведущий в пустующий кабинет посла. Если и думала, то явно не головой или не о том, о чем нужно, поскольку внутри оказалась с подозрительной легкостью и, разумеется, не нашла ничего и близко полезного. Только горы пустой официальной переписки, приказы, формы, формуляры. Разумеется, что-то поистине важное хранят за семью замками, а не одним, что так просто может вскрыть шпилька герцогини с проворными пальчиками. Уже собиралась выходить, как за дверью раздались шаги и послышался голос. «В кабинет! Живо!» Мужчина был взволнован. «Посол?» Метнулась из стороны в сторону. «Камин!» «Нет, если они решат его загасить, я развоплощусь. Спрятаться за шкаф?» «Не выйдет. Слишком пышная юбка». В результате я шмыгнула за шторку и встала ногами на подоконник, чтобы платье не оттопыривало плотный гобелен. Оставалось надеяться, что мужчинам не понадобится открыть окно. «Следует быть осторожнее. Здесь ошивается Беверли», закрывая изнутри двери, произнес один из мужчин. И охрана сказала, что в крыле видели герцогиню Деген. Извлекла из редикюля переговорный кристалл, суматошно настроила на режим без звука и поставила на связь с Марго. Матовый цвет сменился светло-голубым. Надеюсь, она все поймет и не сбросит сеанс. Кристаллы хранят память. Если услышу что-то важное, это можно будет воспроизвести. «Вот как? Вы ее поймали?» «Нет, герцогиня теперь бесполезна. Наш источник сообщил, что лорд ее стер. Мы так и не смогли узнать, в чем заключается план Калиста». «Просто так людей не стирают, Муслим. Она что-то знала. Найдите ее и найдите огненного Пера, который сможет восстановить ее память». «Ваша дочь с ней общалась. Попросим Аниту привести свою подругу и выясним, находится ли наш план под угрозой. Кстати, насчет дочери. Что там с этим графом, который пишет ее портрет?» «Граф Чарли Хокстов. Старший сын графа Хокстофа. Перспективный юноша. Репутация семьи безукоризненна. Окружение не вызывает подозрений. Перспективный художник. Маг второй ступени. Учится живописи. Ваша дочь, кажется, им увлечена». «Взаимно? Более чем». «Хорошо. Проследи, чтобы у нее не было интрижек. Когда все случится, устроим их брак. Дочери нужно будет адаптироваться к новой реальности, и брак ей в этом поможет. Возвращаясь к делу, действовать нужно очень деликатно. Ты знаешь, в случае сомнений в том, что флоссианцы добровольно обратились к нам за помощью, мы мощь источников не получим, а без них ты же знаешь короля». «Я понимаю, маркиз. Кстати, об этом. Наш лорд доложил, что короля Флосси спасти не удалось. Он скончался». «Наконец-то хорошие новости, Муслим. Я уже было подумал, что твои люди ни на что не годятся. Так облажаться с лордом Бартоном. Мы не учли, что он силен не меньше лорда Беверли. Но перед Иллиниумом все равны. Теперь счет идет на минуты. Сразу объявлять о смерти короля они не станут. День-два новость удастся придержать до того, как придворные начнут задавать вопросы и поползут слухи. Прежде чем Беверли сделает все, чтобы объявить себя преемником, мы должны от него избавиться». Я даже дышать перестала. Прокрадываясь в кабинет, я и подумать не могла, что стану свидетелем столь важного разговора. Главное – остаться в живых и передать информацию в нужные руки. Вот только какие являются нужными? Если лорд Беверли – помеха для ангаристцев, значит, ни о каком сговоре и речи быть не может. Сазерленд, мерзкая водянистая пиявка, врал мне от начала и до конца. «Мы должны вызвать у населения ужас, избавиться от всех лордов, которые могут претендовать на престол. Но как это сделать за столь короткое время, если из всех попыток успехом увенчалась только одна, и то, полагаю, по чистой случайности?» «Взрыв дворца?» – предложил Муслим, понизив голос. «У нас для этого есть все необходимое. Собрать всех лордов в одном месте и...» «Муслим, где ты раньше был с такой идеей?» «Гонялся за новой любовницей лорда Беверли. К слову, только секс. Никаких обязательств. Она сразу же рассказала все, что знает». Сердце неуверенно дернулось, а в кровь словно пчелиного яда впрыснули. «Любовница? Только секс? Какое мне дело до личной жизни того, кто меня стер? Последствия примененного ко мне дара очарования? Я совершенно точно ревновала того, кого даже не помнила. Ревновала, хотя речь шла о войне и взрыве дворца. Что ж я за создание такое?» «Хорошо, подготовь все как можно скорее. После смерти короля уничтожить их будет куда проще». «А герцогиня Деген?» «Избавься. Я от негодования даже рот открыла. Таким тоном это было сказано, словно я какая-то надоедливая муха. «Следующие 48 часов слишком важны для будущего нашего народа. Мы должны исключить даже малейший шанс, что ничего не получится. Взрыв следует устроить как можно раньше». «Не переживайте, маркиз, наш лорд уже обо всем позаботился. Через пару часов я вернусь с докладом. Буду ждать в своих покоях». Когда залезала на подоконник и пряталась за шторками, я и не подозревала, как долго мне придется провести в неудобной позе. Посол не ушел вслед за неким муслимом, он остался в кабинете и, судя по звону хрусталя и терпкому ореховому аромату, пил. Шелест пера, хруст бумаги. Ноги начали затекать, спину ломило. Я отключила сеанс связи и спрятала переговорный кристалл, обращаясь к духу огня, чтобы помог мне выбраться из этой неловкой ситуации. Полная луна взирала на меня с явной иронией. Глубокая ночь вступила в свои права, а я по-прежнему стояла на подоконнике, дыша через раз. Что подумает Ирда? Наверняка потеряла. На лорда Сазерленда было глубоко плевать. Вот уж кто найдет, чем себя занять в мое отсутствие. Наконец свет кристалла померк, скрипнул паркет, мягко щелкнул замок, повернулся ключ, и все затихло. Я осторожно приоткрыла шторку. Темнота. В кабинете никого не было. Самое время выбираться. Дернула ручку двери. Заперто. Вот ведь. Посол запер дверь снаружи, а внутри не было сквозной замочной щели. Нет, нет, нет. Что мне делать? Если меня обнаружат, то убьют. Посол весьма открыто выразился по этому поводу. Сотворила огненный шарик, чтобы осветить кабинет. Вдохнула, выдохнула. Если нельзя выйти через дверь, выйду через окно. Распахнула шторы, глянула вниз. Третий этаж. Чтоб меня. Связаться с Марго, чтобы подстраховала. Она маг Дома Ветра. Могла бы и спустить. Впрочем, глупую мысль отмела сразу. Стража не пропустит ее ночью. К тому же, все это делать придется на потеху публики. Мы в административном крыле. Здесь полно кабинетов, как посольских, так и кабинетов лордов и их помощников. Кто-то наверняка еще не спит и находится на работе. К примеру, лорд Беверли. Его кабинет как раз на втором этаже. Иного выхода я не видела. Открыла окно и посмотрела вниз. Холодный ветер колыхал черно-зеленый океан растительности, злобно скалящийся декоративными булыжниками. Выглядит как плохая идея. Очень и очень плохая идея. Если бы внизу был хотя бы кустарник, но нет. Сорвусь, можно прощаться с жизнью. Идею спуститься по стене до земли отмела сразу. Вот на этаж ниже был шанс, призрачный такой, но все же. Посмотрела по сторонам. На втором этаже левее кто-то не запер окно. Вот туда я и планировала добраться. Подняла подол одного из любимых платьев и сделала кощунственную вещь. Завязала его узлом спереди вместе с подъюбником, иначе высок риск зацепиться и упасть. Хвала духам, дворец украшен многочисленными статуями, выступами и лепниной. Вниз не смотрела, скинула туфельки в траву, что скрыла их в своей черно-зеленой шерстке, даже не надеясь, что будет возможность их забрать. Нащупала пальчиками ног широкий выступ, осторожно поставила одну ногу, затем другую. Надежная опора. Вроде бы. Сердце кричало громче садовых сверчков. Только бы никто не прогуливался. Если заметят, придется туго. Удерживаясь руками за каменный подоконник, прикрыла окно. Плевать, пусть посол завтра его заметит. Скорее всего, подумает, что уборщица забыла закрыть. Посмотрела вправо, на вожделенное открытое окно. Путь к нему лежал через двух горгулей, межэтажный карниз и полуголую девицу. Собралась с духом и, прикусив губу, двинулась. Вспотевшие пальцы скользили по шершавому холодному гипсу, но я двигалась исключительно на упрямстве, крепче перехватываясь и опираясь на ступни, когда казалось, что вот-вот упаду. Межэтажный карниз был довольно широким, и по нему я прошла до нужного окна. Чтобы спуститься вниз, пришлось обнять полуголую девицу и скользнуть по ее телу, упираясь ногами в покрытый тонким слоем мха камень стены. Все бы ничего, но когда голая грудь уперлась мне в нос, неожиданно пробрал смех. Не до смеха стало лишь в тот момент, когда нога вместо ожидаемого снизу выступа нащупала контур стихийного барьера. Твоего огненного духа! Почему-то подумать о защите от прослушивания и от таких вот обалдевших шпионов, как я, даже не удосужилась. Ползти куда-то в другое окно у меня уже не хватало сил. Эх, была не была, Присцилла. Придется тебе отбрехиваться всеми силами и подключать женское обаяние. Господа хорошие, пожалуйста, снимите барьер, иначе я разобьюсь к огненному духу. Не думала, что все случится настолько быстро. Барьер сняли, меня тоже. Порыв холодного ветра окутал мягкими полосами и осторожно внес сквозь открытое окно в кабинет, полный незнакомых мужчин. Впрочем, почему незнакомых? Двух из них я совершенно точно знала в лицо, а третьего по изображениям в своем же альбоме – лорд Ирвин. Перевела взгляд на главного недовольного моим появлением. Но удивительное дело, на рыжеволосого широкоплечего увольня, что до сих пор держал меня в воздухе, он смотрел еще более недовольно. Затем присутствующие мужчины синхронно отвернулись. Все, кроме лорда Беверли. Тоже мне джентльмены. Отпустите меня, немедленно. Потребовала, дернув узел подола, но тот не желал развязываться и скрывать от огневика мои оголенные конечности. Эгер, приказал он, свободен. Простите, герцогиня, смутился он и отвернулся, а меня мягко опустили на пол. Голые ступни коснулись мягкого ворса ковра. Я ведь не представлялась, а меня здесь каждая кошка знает. Лорд Беверли быстрыми движениями снял с себя камзол и укрыл меня от посторонних глаз. Затем и вовсе закрыл собой, обняв одной рукой и прижимая к сильному телу. Вкусно пахнуло костром и мандариновой ноткой. Какой необычный запах! Он что-то говорил присутствующим мужчинам, но я не слушала. Я смотрела на его грудь, из которой к моей тянулась едва различимая огненная паутинка. Желание расстегнуть его рубашку преодолело исключительно из-за лишних глаз. Впрочем, лишних глаз не стало, как только мы перенеслись в другое место. Лорд смотрел на меня с теплотой сверху вниз, по-прежнему сжимая в объятиях, хотя такой необходимости уже не было. И я была не против. Лорд Сазерленд пытался меня убедить, что Роберт Беверли – монстр, разрушивший мою жизнь. Вот только почему-то моя душа тянулась к этому монстру. Душа тянулась, а тело помнило. Оно помнило. Чтобы убедиться в этом, я провела кончиками пальцев по его щеке, шее, по вороту белоснежной рубашки и как-то так получилось, что расстегнула пуговичку. Затем вторую. Следовало же убедиться, что ранения в том коридоре мне только привиделись. Или что Альберт их уже залечил. Лорд перехватил мою руку и мягко спросил, обратившись по имени так, словно всегда обращался ко мне подобным образом. «Присцилла, что ты делаешь?» «Вспоминаю». Сдвинув брови, я убрала его руку и расстегнула третью пуговичку, скользнула ладошкой под белоснежный шелк и закрыла от удовольствия глаза. Его кожа горела под моими пальцами, которые помнили очертания этого тела. Каждый сантиметр, каждый бугорок. Со злостью дернула полы рубашки в стороны и, не встречая сопротивления, по-хозяйски провела ладонями по широкой груди, плоскому животу, замерла, лишь коснувшись жесткой ткани брюк. Перевела взгляд выше и замерла. Лорд Беверли смотрел на меня не с ненавистью. Он смотрел на меня с желанием. Этот мерзавец не просто лишил меня воспоминаний. Он забрал память о нас. Я это помню. «Бездушный ты подонок!» – ударила его кулачком в грудь. «В прошлый раз был идиотом!» – улыбнулся он, по-прежнему не сопротивляясь. «Но бездушным, да!» «Зачем?» «Хотел уберечь тебя от своего мира, но признаю свою ошибку. Следовало не памяти тебя лишить, а сослать в отдаленный уголок королевства и запереть в каком-нибудь монастыре». Сказано было без злобы, даже с иронией. Но возмущение захлестнуло с головой. «Что? Я бы возненавидела тебя». «Зато у тебя была бы целая жизнь, чтобы меня ненавидеть. Жизнь, Присцилла». «Ненавижу». «Ненавижу тебя, Рейнард», — снова вспыхнуло в памяти. А потом этот взгляд. Горячее дыхание на моей шее, стук сердца. О, духе огня! Он правда это сделал. Выжег меня. Забрал мои воспоминания. Забрал нас. «Ненавижу тебя, Рейнард», — снова ударила его в грудь. Затем еще, еще и еще. Затем толкнула на кровать и набросилась сверху, продолжая колотить. В какой миг я оказалась придавлена к простыням, а удары сменились поцелуями, даже не поняла. Осознала лишь, что мои пальцы привычными движениями зарываются в волосы лорда, а тело податливо тянется навстречу. Губы же давно предали меня и мою злость, принимая жадные поцелуи, растворяясь в них, позволяя переплетаться нашим языкам. Мы любили друг друга яростно и неистово, срывая одежду, которая стала лишней, борясь за право оказаться сверху. Но лорд, разумеется, победил. Приподнялся на локтях, чтобы заглянуть в мои глаза и победно улыбался. «Это было больно, наблюдать за твоей жизнью и не иметь права вмешаться. Особенно, когда ты стояла с ним у алтаря. В фате. Думал, убью этого гада прямо там». «Это было больно, слышать, что у тебя так быстро появилась любовница», вдруг осознала собственные чувства, вспомнив слова некоего Муслима. «В моей жизни есть и будет только одна женщина. Это ты», — уверенно произнес он, обхватив мое лицо ладонями. Но любовница была. Ревность жалила скорпионом и не желала уползать. Лорд неожиданно вошел в меня, заполняя собой, выбивая из моей головы неприятные мысли. «Смотри на меня, Присцилла», — хрипло протянул он. Открыть глаза оказалось не так просто, а от увиденного и вовсе хотелось зажмуриться. В его глазах полыхал огонь желания, темного, непреодолимого. Я шевельнула бедрами и прошептала в отместку. «Смотри на меня, Рейнард». Ощущение собственной власти над этим сильным мужчиной волновало и стирало все страхи. Какая разница, кто был у него до меня? Важно лишь то, что сейчас в его жизни не может быть места для другой. Я осознавала это так же ясно, как и то, что без него не смогу жить. Именно о нем тосковала душа. «Ты мое проклятие!» – прошептал он, накрывая мой рот поцелуем и резко подаваясь вперед. Я плавилась в наслаждении, позволяя делать с собой все, что ему хочется, позволяя подводить меня к вершине наслаждения и отступать, чтобы продлить чувственную пытку. Когда мир все же рассыпался множеством ярких искр, а тело содрогалось от горячих волн, качающих не только меня, но и Рейнарда, воспоминания хлынули бурной ледяной рекой. Одно за другим, восстанавливая целостность мира, заполняя пустоту недостающими элементами пазла. Когда я вспомнила все, громко воскликнула. «Сволочь!» Лорд недоуменно поднял голову с моей тяжело вздымающейся груди. «Нет, не ты!» – улыбнулась и потянулась навстречу поцелую, убрала с его лица смоленистую прядь, но потом все же добавила. «Впрочем, ты тоже хорош. Ты стер мою память». Его черты заострились. Лорд перекатился на кровати, уходя от ответа на незаданный вопрос. «Нет!» «Да, Присцилла, это ничего не меняет». «Это меняет все!» Я вскочила и закуталась в одеяло, готова, если понадобится, убежать. Но что-то подсказывало, что лорд не выжжет меня против воли. Он не станет применять силу. «Даже лишив меня памяти, ты не сможешь переиначить судьбу. Я вижу ее нити, Рейнард. Одна из них, хочешь ты того или нет, связывает нас». «По-моему, мои желания очевидны». Его улыбка была обманчивой. Я вспомнила все, в том числе и Луизу, которая живет в заперти, и захотелось взвыть. «Вот только не нужно. Мы найдем друг друга, несмотря ни на что. Положи между нами города и посмотри, как скоро я упаду на твою голову вновь. Или как скоро дух огня приведет тебя ко мне. Это не изменить. По какой-то причине духам угодно свести нас. Наша задача выполнить их волю. Думаю, это связано с военной агрессией ангариссии. Я слышала зов источника. Не знаю, что ангарисцы хотят сделать, но дух просил у меня защиты. И еще, короля убили. Как теперь быть? Ты же был там. Почему ты... Пресцилла. Лорд медленно поднялся. Вид голова мужского тела неожиданно смутил, и я отвернулась. Тоже мне смущенная невинность. Пару минут назад извивалась под ним ужом и что-то ничуть не краснело. Ты в этом участвовать не будешь. С тобой или без тебя, но я это сделаю. Пока сама не знала, что именно, но что-то сделаю точно. Единственное, что ты сейчас можешь сделать, беречь себя и не отвлекать меня. У нас все под контролем. Правда? И ты знаешь, что один из лордов предатель? Знаю. И знаешь, кто? Предполагаю. Хорошо. А знаешь, что после того, как ангарисцы убьют короля, они устроят взрыв во дворце? Все же повернулось. Конечно, он этого не знал. И реакции своей не скрывал. Откуда, думаешь, я свалилась на твою голову? Прямо из кабинета ангарисского посла. Найти редикюль среди обрывков платья оказалось непросто. Особенно придерживая одеяло, которая все время норовила спасть и обнажить самые интересные части меня. Наконец, достала кристалл и смогла извлечь из него память, чтобы дать лорду услышать все, что стало мне известно из первых уст. Пока слушали запись, я протянула мужчине штаны, поскольку смотреть на него без смущения не могла. Увы, платье мое восстановлению не подлежало. «Теперь ты понимаешь, что все куда серьезней». Они не остановятся после убийства короля. Им важно добраться до тебя. Пресцилла, ты моя слабость. И пока ты рядом, Флоссия в опасности. И я вместе с ней. Не говоря уже о том, что ты ходячая мишень. Как вообще тебя занесло во дворец? Ты должна была жить себе спокойно и заниматься любимым делом. Тогда люди Муслима о тебе забыли бы. Меня занесло во дворец из-за новой клиентки, потому что мы с Марго лучшие в своем деле. Не скрестила руки на груди лишь потому, что держала ими одеяло. Лорд стиснул зубы и проигнорировал мое замечание. «Разве?» – задумался он, задев мое профессиональное самомнение. «Это ты о чем сейчас вообще?» «О том, что случайности в моем мире не случайны. Кто твоя клиентка?» «Вот шайтан окаянный!» – выругалась я, едва не выронив одеяло. Затем натянула его повыше и озвучила догадку. «Лорд Коллинс – ваш предатель. Завтра состоится его свадьба с герцогиней Элих Тойнер, и на эту свадьбу приглашены все лорды. Там и произойдет взрыв». Лорд задумался, видимо, соотнося полученную информацию со своими наработками и подозрениями. Затем повернулся ко мне и жестко отчеканил. «Свадьбы не будет». «Что ты такое несешь?» «Конечно, будет. Я могу ошибаться, а работа, несмотря ни на что, должна быть выполнена. Это моя профессиональная репутация». «Для тебя, Пресцилла, не будет никакой свадьбы. Мне плевать на твою репутацию, на твою честь и на все, что тебя так заботит. Я думаю лишь о тебе, о твоей жизни, понимаешь или нет. Она так хрупка, что один миг и тебя нет. Ты оказалась в замке, потому что тебя сознательно сюда привели. Ты оказалась в королевском крыле, потому что туда тебя тоже привели. Я сама туда пошла, не согласилась. Разве? И лорд Сазерленд к тому не подталкивал? Подталкивал. Но неужели ты думаешь, что он связан с убийством короля? Не похож он на предателя. Он не предатель, он идиот, которого следовало убить еще тогда, когда он впервые на тебя напал. «Пресцилла, мой мир непредсказуем и опасен. В нем сплошь и рядом циники и предатели. Эгер чудом спас тебя, один едва удержал. Сазерленд чуть не сорвал всю операцию, потому что не может простить. Что ты увел его женщину?» Я заполнила внезапную паузу вопросом. Рейнард прикрыл глаза, ему было больно вспоминать. «О духе четырех стихий, это твоя жена?» Он до сих пор не простил мне ее смерть и, видимо, решил отомстить таким способом. Забрать у меня тебя и заставить страдать. Неужели он настолько... ответила на свой же вопрос, вспомнив все, что успел сделать лорд Сазерленд за время нашего короткого знакомства. «Подонок!»